Я устало поднялась по лестнице, обратно на второй этаж, и уже почти добралась до своей комнаты, когда возле самых покоев Эрла меня перехватил какой-то лакей. «Госпожа одаренная, вас разыскивает посыльный», — сообщил он и повел меня за собой. В конце коридора у окна стоял мужчина с пышными усами и густыми бровями, в короткой куртке и шапке набекрень, как часто одевались развозящие письма гонцы. С коротким поклоном он вручил мне сложенный листок бумаги. Я развернула записку и прочла. «Госпожа, ваши сапожки готовы, но вы забыли за ними зайти». Пока я читала, лакей степенно удалился. «Нам надо поговорить», — твердо заявил Тео. По выражению его лица я поняла, что беседа предстоит не из приятных. Как видно, одного тяжелого разговора за день было недостаточно. Мы прошли в одну из пустующих комнат. Удостоверившись, что нас никто не услышит, Тео сбросил куртку, снял шапку и обернулся ко мне. «Ты с ума сошла?» — возмущенно воскликнул он. «Ты это о чем?» — невинно осведомилась я. «Не валяй, дурака! Ты прекрасно знаешь, о чем речь. А хуже всего то, что об этом знают уже многие. Даже наш приятель-сапожник в курсе, что ты провела ночь в спальне Эрла». Я фыркнула. «Тоже мне даже. Наш приятель-сапожник вообще много чего знает. На то он и агент на внедрении». «И что?» — с вызовом спросила я. «И то!» — огрызнулся напарник. «Я ведь спрашивал тебя, и ты сказала, что вовсе не влюблена в Ковентеджа». «Допустим, я ошиблась». Нарочито пожала плечами я. «Что дальше?» «Ты отлично знаешь, что твое поведение совершенно недопустимо». «Мое поведение в данном вопросе — это мое личное дело!» — взорвалась я. «Нет, это вовсе не твое личное дело!» — не менее эмоционально воскликнул Тео, после чего перешел на громкий шепот. «И я даже молчу о том, что это Ковентедж, и о том, как на твою выходку отреагирует Дайон. В конце концов, вы не маленькие, сами разберетесь. Но когда агент начинает крутить роман с главным фигурантом дела, это не личное дело агента. Это касается всего ведомства». «Плевать!» — агрессивно ответила я. «Раньше тебе никогда не было плевать на подобные вещи». «Ну что же теперь поделать?» — отозвалась я, стараясь снизить тон. «Раньше не было, а теперь уж как есть». «Тебя настолько зацепил этот Эрл?» Напарник тоже говорил сейчас намного спокойнее. «Кажется, да», — развела я руками. «Я знаю наперед все, что ты собираешься мне сказать. И мне все равно». «Сядь», — попросил Тео. Я продолжала стоять, как стояла. «Да сядь ты», — раздраженно бросил он. Я нехотя опустилась на краешек стула. «Дениза», — медленно произнес Тео, настойчиво заглядывая мне в глаза. «А ты уверена, что не находишься под действием приворотного зелья?» «Что?» Это было настолько нелепо, что я даже рассмеялась. «Разумеется, уверена». «А если как следует подумать?» «Да о чем здесь думать?» Эта тема начинала меня раздражать. «Подумать всегда есть о чем», — ответил Тео, ничуть не смущенный моей реакцией. «Что, если Ковентедж воспользовался тем же самым средством, что и Бастиан? Ведь он же знает о его существовании, знает, как оно работает, и имеет достаточно денег и связей, чтобы такое средство заполучить». «Ну и что?» Ничуть не впечатлилась я. «Куча народу подходит под эти критерии. И что, каждого из них подозревать в том, что он подливает людям приворотное?» «Нет, не каждого», — возразил Тео. «Только того, кто неожиданно привязал тебя к себе, заставив приступить все правила. Тебя, для которой раньше не было ничего важнее работы и собственной свободы». «Для меня и сейчас нет ничего важнее, соп...» Начала была я и осеклась. «Неважно. В любом случае, я могу сказать тебе с полной уверенностью. Это не приворотное зелье. Мое отношение к Эрлу совершенно не такое, как если бы он меня опоил». «Надеюсь, ты понимаешь», — веско сказал Тео, «что если бы он дал тебе приворотное зелье, ты сейчас говорила бы точно так же». Раздраженно вздохнув, я все-таки заставила себя задуматься на эту тему. А ведь он прав. Черт побери, он абсолютно прав. Если на краткую долю секунды предположить, что я нахожусь под действием такого препарата, я буду совершенно уверена в том, что мои чувства самые что ни на есть настоящие и искренние. Буду с недоверием и враждебностью относиться к любому, кто попытается убедить меня в обратном. Буду вести себя необычно и даже недозволенно, попирая прочие принципы во имя внезапно вспыхнувшего чувства. Я судорожно сглотнула. «Теперь понимаешь?» — мягко спросил Тео, от внимания которого не укрылась моя реакция. «И что ты предлагаешь?» — спросила я, посмотрев на него из-под лобья. Напарник извлек из кармана маленький стеклянный флакончик с уже знакомой мне надписью. «Я не собираюсь связывать тебе руки и вливать содержимое силой», — сказал Тео. «Но надеюсь, что ты сама его выпьешь. У тебя хватит силы воли». Я облизнула пересохшие губы, неотрывно глядя на невзрачный флакон. Как-то неожиданно стало трудно глотать. В душе вдруг всколыхнулось непреодолимое желание отказаться, не пить, послать Тео к черту. Возможно, это приворот? Пусть так. Я все равно не хочу отказываться от этого чувства, не хочу его терять, даже если оно навязано извне. Не хочу принимать антидот, не хочу ничего знать. Лжет тот, кто говорит, будто не может справиться со своей любовью. Может, вот только не хочет. Сколько бы страданий, неудобств и досады не приносила любовь, она слишком многое дает нашим душам взамен. Вот мы и цепляемся за нее всеми силами, руками, зубами и когтями, и не позволяем отлучить ее от нас, кроме как оторвав вместе с куском мяса. Но в этом виновна не любовь и даже не предмет нашей страсти. В этом виновны только мы. Прикусив губу, я вытянула руку и заставила себя взять у Тео флакон. Возможно, я больше никогда не окажусь в объятиях Раймонда, не прикоснусь губами к его коже, не уткнусь ему в плечо. И самое ужасное, никогда больше этого не захочу. Удивительно, как этот человек за такое короткое время смог стать для меня почти наркотиком. Может, это и правда приворот? «Оно ужасно противное на вкус», — жалобно простонала я, уже, впрочем, решив, что выпью. «А там будь что будет. В крайнем случае прирежу Ковентеджа в его же собственной постели. Да и он мне только спасибо скажет». «Если хочешь, я готов выпить с тобой на брудершафт», — предложил Тео, кажется, вполне искренне. «Оно не только сразу противное, от него и потом плохо», — продолжила ныть я. «Только если ты находишься под действием приворота», — уточнил напарник. «Плохо становится от того, что антидот входит во взаимодействие с ингредиентами приворотного, которые сохранились в организме. А если тревога ложная, тебе будет неприятно только в самом начале, пока пить будешь». «Неприятно, это мягко сказано», — пробурчала я, отвинчивая крышечку. «Ладно, за герцога Ливансийского». И я опорожнила флакон. Снова обожгло рот, горло, а затем и внутренности. Но вскоре это прошло. «Теперь ждем», — повышенно бодрым голосом заявила я. Минуты потекли медленно-премедленно, будто время решило поиграть на моих нервах с изощренностью опытного садиста. Вместо того, чтобы течь, как река, оно обернулось стоячей водой, по едва колеблющейся глади которой лишь изредка разбегались широкие круги. — Как самочувствие? — озабоченно спросил Тео, взглянув на часы. — Отлично! — откликнулась я. — Ты уверена? — Совершенно. По мере того, как время шло, я все крепла в мысли, что реагирую на антиприворотное не так, как в прошлый раз. Не было ни приступа головной боли, ни сопровождавшей его тошноты. Тео несколько раз осведомлялся о моем самочувствии, и я все время отвечала одинаково. Постепенно на моих губах заиграла улыбка. Все-таки тревога оказалась ложной. Вероломство Раймонда существовало лишь в воспаленном воображении моего приятеля. Напарник, к слову, моей радости явно не разделял. Напротив, С каждой проходящей минутой он хмурился все сильнее. Когда 15, а затем и 20 минут были позади, он постановил, что время в ожидании окончено. «Ну что?» Тео смотрел на меня чрезвычайно напряженно. Моя улыбка стала только шире. «Все нормально. Чувствую себя идеально». «И твое отношение к Ковентаджу?» «Не изменилось». «Жаль», — пробормотал Тео. «Я очень надеялся, что эту проблему удастся решить малой кровью». «Просто смирись с тем, что не надо ничего решать». «Я-то смирюсь», — отозвался напарник, вставая со стула и подходя к окну. «Но неужели ты сама не понимаешь, что ни Феррант, ни Дайон этого так не оставят? Надеюсь, ты не ждешь от меня, что я стану и дальше скрывать от них происходящее. У нас с тобой уговор. Прошлый раз был последним. К тому же информация и без того уже распространилась. Так что до герцога она дойдет, несомненно. Вопрос лишь в том, как скоро и в каком объеме. И не обрастет ли по дороге всевозможными мифическими подробностями. Так что уж лучше пусть узнает обо всем от меня через Ферранта». «Хорошо», — кивнула я, отлично понимая, что это неизбежно. «Когда будешь строчить отчет, не забудь добавить красной строкой надпись «Личное дело Денизы». «Боюсь, у начальства будет свое мнение на этот счет», — проворчал Тео. «Надеюсь, ты на меня не в обиде? Я действительно не могу промолчать». «Нет, не в обиде», — устало отозвалась я. «И ты прав. Новость все равно докатится до герцога. Мне надо будет самой поговорить с Дайоном. Только не знаю, когда это получится. А письмами такие вопросы не решить. Впрочем, возможно, к тому моменту, когда я смогу встретиться с герцогом, и говорить уже будет особенно не о чем. Чуть не забыла. Ты отвлек меня на всякие глупости, в то время как у нас есть проблема поважнее». «Еще важнее», — фыркнул Тео. «Это какая же?» «Это Родрик». «Виконт, только не говори, что ты влюблена еще и в него». «Нет», — раздраженно бросила я. «Берегу его для тебя. Забыл? Ты собирался увезти его в далекие края на белом коне. Короче, дело обстоит так. Он меня вычислил». «Что-что? Нельзя ли с этого места поподробнее?» «Можно». И я изложила приятелю подробности моего недавнего разговора с Родригом. «Так что, если хочешь упрекнуть меня в непрофессионализме, — объявила я в заключении, — обвиняй в том, что я его не прирезала. Предполагаю, что в создавшемся положении это было бы значительно более правильно». «Думаешь, он действительно не расскажет ни о чем Эрлу?» Вместо упрека осведомился напарник. «Скоро узнаем. А пока надо держать ухо востро. И включи-ка в свой отчет эту информацию». «Да. Есть некоторый шанс, что близость провала отвлечет внимание вышестоящих от твоих отношений с Раймондом», — задумчиво проговорил Тео. «Но, честно говоря, я сильно в этом сомневаюсь». Было уже довольно поздно, когда, убедившись в том, что посыльный благополучно покинул пределы дворца, я возвратилась в покои Эрла. Стражники как-то странно на меня покосились, не поднимаясь со своих мест, когда я пересекала их комнату. Я вошла к себе и собиралась с размаху броситься на кровать, когда увидела вышедшего из соседней спальни Раймонда. «Где тебя носило?» В его голосе звучали почти угрожающие нотки. «Я уже чуть было не отправился тебя искать». Я тяжело вздохнула. «И что тут ответить? Сначала твой друг хотел меня пытать, чтобы выяснить, не злоумышляю ли я против него. Потом мой друг заставил меня давиться антиприворотным, чтобы выяснить, не злоумышляешь ли против меня ты». «Я ужасно устала», — просто сказала я вместо ответа, поднимая на него почти затравленный взгляд. «Иди ко мне». От угрозы в голосе не осталось и следа. Раймонд заключил меня в крепкие объятия. Я уткнулась носом ему в плечо. Глупо и странно. Я давно уже не жалуюсь на жизнь и не стремлюсь почувствовать себя маленькой девочкой. Мое детство, а вместе с ним и юность, закончились с началом смуты, когда мне было 16. С тех пор я не опираюсь ни на чье плечо. а вызвать слезы мне бывает сложно, даже когда того требует задание. Тем более нелепым было то, что сейчас я почти ощущала, как намокли ресницы. «Прости меня», — совсем тихо прошептала я, но он услышал. «За что?» Я немного отстранилась, но мои руки по-прежнему покоились у него на груди. «За то, что я многого не могу тебе сказать и многого не могу изменить. Все, что я могу, — это любить тебя и быть рядом». Сама не ожидала, что это скажу, но слова взяли и слетели с языка. Раймонд снова прижал меня к себе, на этот раз настолько сильно, что дышать стало очень трудно. Я слышала, как он с шумом выдохнул воздух. «Ничего больше мне и не нужно», — произнес он, коснувшись губами моих волос. «Обо всем остальном я могу позаботиться сам».